Как ни странно, Сергеев-младший довольно спокойно воспринял эту весть. А что касается Адины, так та просто обрадовалась этому известию. Она очень любила детей и желала побыстрее обзавестись собственными чадами. Только уговоры мужа и отца не спешить с этим делом удерживали ее от обзаведения потомством. А тут такой случай. Адине своим умом решила, что после того, как у ее горячо любимого тестя появится киндер, то тогда подойдет время и ей вступить в отряд мамочек. И ничего страшного в том, что ее ребенок окажется младше сводного брата или сестры мужа. Пусть они растут вместе, это лишь сдружит их. Адине всегда хотелось, чтобы ее новые родственники относились к ней, как к члену их семьи. И грех было бы не воспользоваться таким подходящим случаем. О возможном прибавлении в семействе Сергеев доложил и императору. Тот лишь покачал головой, произнеся нечто вроде «седина в бороду, а бес в ребро». Но он был искренне рад, что его друг обретет семейное счастье. По наведенным им справкам, возлюбленная Виктора Ивановича была из приличной дворянской семьи, один из предков Донья Исабель даже одно время исполнял обязанности вице-короля Новой Испании, так раньше называли Мексику. Правда, Виктор Иванович пока не сочетался законным браком со своей возлюбленной, тут помехой было различие в вероисповедании, но, по словам Сергеева, Донья Исабель была готова перейти в православие, так что с этой точки зрения особых препятствий к вступлению в брак не было. Родственники невесты тоже были не против. Николай помнил, что дочь Дона Франциско вышла замуж за майора Мальцева, человека из будущего. Таким образом, довольно влиятельная семья дважды породнится с русскими. Змей-искуситель Александр Павлович Шумилин шепнул императору, что возможно, со временем, можно сделать Дона Франциско Диаса президентом Мексики. А почему бы и нет, ведь менее достойные личности ухитрялись занимать этот пост. Чем Дон Франциско их хуже, всю идиллию портил только один момент – возраст будущих родителей. И если с Виктором Ивановичем было все нормально, случись чего, и отца будущему ребенку заменит его старший брат, то Донья Исабель, по понятиям 19 века, была старовата для того, чтобы стать матерью. Она должна все оставшееся время до рождения ребенка находиться под наблюдением медиков. Изощренный ум Шумилина и здесь нашел выход. А что если отправить в Калифорнию опытного акушера-гинеколога? Пусть он ведет наблюдение за протеканием беременности у будущей супруги Виктора Ивановича. Кстати, очаровательная Кончита, жена майора Мальцева, тоже ждет ребенка. Да кучи туда же можно отправить и Карла Брюллова с нашей старой знакомой Ольгой Румянцевой, что, и у них возможно прибавление в семействе, воскликнул император. Ай да Ольга Валерьевна, похоже, что они с господином Брюлловым в будущем занимались не только рисованием пейзажей. Ну что ж, если у нее родится ребенок, то я буду этому только рад. Надо подумать, что ей подарить. И, кстати, переговорить с нашим художником, чтобы тот узаконил взаимоотношения с Ольгой Валерьевной. Негоже жить телесно вне брака. Они собираются сделать это в ближайшее время, улыбнулся Шумилин. Карл Павлович был настолько очарован Иверским монастырем под Валдаем, что посвятил ему цикл своих картин, а потом, побывав в святой обители, принял решение перейти именно здесь в православие. «Ну, вот и замечательно!» – воскликнул царь. «Я представляю, сколько новых сюжетов для своих картин господин Брюллов найдет в новом свете. Индейцы эти, как вы их называете, ковбои. Разве увидишь нечто подобное в старушке Европе?» «Только, Александр Павлович», – нахмурился Николай, – «у меня к вам будет большая просьба, надо обеспечить всем, кого мы собираемся отправить в крепость Росс, надежную охрану. Сами понимаете, наши недруги, узнав о прибытии новых людей из России, не упустят случая и попытаются нам подгадить. Может быть, стоит отправить с десяток другой выпускников школы снайперов и следопытов. Мой зять очень даже неплохо выучил их. Пусть они в непривычной для них обстановке покажут, на что они способны. К тому же у меня был разговор на сей счет с Николя, и мы решили открыть в крепости Росс своего рода филиал гатчинской школы. Первые выпускники ее могут стать отличными преподавателями в этом филиале. «Неплохая мысль», — ответил Шумилин. «Я ничуть не сомневаюсь в подлости наших оппонентов. Пусть виконт Палмерстон заливается соловьем, пытаясь убедить нас в своей любви к России. Я ему ни чуточки не верю. Поэтому стоит обезопасить крепость Росс от неприятных казусов. Как говорится, береженого и Бог бережет. И я того же мнения», — согласился Николай. «Только не стоит забывать и о том, что в новом свете мы можем столкнуться с противодействием другой силы, не менее подлой, чем британцы. «Это вы об американцах?» – спросил Шумилин. «Думаю, что и они попытаются нам нагадить. Причем сделают они это, в отличие от англичан, грубо и топорно. Но в крепости Розы борьбу с нашими врагами довольно успешно ведет майор Скуратов. А атаман славянского казачьего войска Бакланов настолько сумел расположить к себе местные индейские племена, что те с большим усердием выслеживают вражеских лазутчиков и доставляют их к майору Скуратову. Надо будет достойно наградить этих людей за их службу России», — сказал Николай. «Вы попросите об этом Виктора Ивановича и сообщите ему о скором прибытии в крепость Рос с его старых знакомых. Но пусть майор Скуратов помнит о том, что нельзя терять бдительность. У нас серьезные противники, и от них следует ожидать чего угодно». Капитан-лейтенант Невельский после знакомства с людьми из будущего, что называется, потерял покой и сон. Геннадию на всю жизнь запомнился полный опасности тайный вояж в Англию, затеянный, чтобы отловить там британского злодея мистера Уркварта. Сколько нового и необычного для себя увидел он во время этого путешествия. Это и появление среди морских волн изумрудной светящейся арки, через которую выплыла чудо-лодка с врачами, не давшими умереть их пленнику, а странный ящик, именуемый радиостанцией, с помощью которого можно было переговариваться с людьми, находящимися от тебя за тысячи верст. Поразила Геннадия и девица, которая умела летать по небу на чудесной механической птице. Словом, сплошные чудеса, которые больше были похожи на сказки его любимой нянюшки. Но это были не сказки, в этом Геннадий был точно уверен. Недаром шхуну «Ласточка», доставившую всех участников этого вояжа в Ораниенбаум, на причале встречал сам государь-император. Впрочем, многого Геннадий еще не знал. Позже в разговоре со своим старинным другом и приятелем Николя Крабби он пытался разузнать побольше о будущем, из которого в их мир попали все эти чудеса, но тот лишь закатывал глаза к небу, воздевал руки и красноречиво молчал. «Эх», — подумал Невельский, — «где он теперь, Николя?» Помнится, он был назначен на эскадру вице-адмирала Нахимова, которая должна была отправиться на Тихий океан. «Друг мой», — шепнул ему Крабби, которого он случайно встретил несколько месяцев назад на Невском, «тут такое дело готовится. Словом, государь собирается учредить новый флот на Востоке. Базироваться он будет в Петропавловской гавани. И как мне сказали по секрету», тут Николя покрутил головой, крякнул, вздохнул и с сожалением произнес: «Жаль, что я не могу тебе рассказать все, что мне известно. Но ты не унывай, о тебе помнит. Среди них есть и те, с кем мы вместе совершили полные опасности путешествие в Англию. Так вот, эти люди и для тебя нашли работу». «Какую именно, не знаю. Известно мне лишь то, что она прославит твое имя на века. Так что, голубчик, наберись терпения и жди». Николя отбыл с эскадрой в дальний поход, а Невельский стал ждать, когда наступит его черед приобщиться к тайне. Как известно, ждать да догонять, хуже некуда. Только терпение у Геннадия было в избытке. Помня о том, что ему говорили люди из будущего, он дотошно штудировал карты и научные труды о реке Амур и ее притоках. Возможно, что именно ему предстоит узнать, насколько судоходно устье этой великой реки. Большинство из известных географов предполагало, что в своем нижнем течении Амур, распадаясь на множество мелких рукавов, в дельте не судоходен и теряется в песках. В частности, так считали знаменитые мореплаватели, француз Лаперус и англичанин Браутон. Кстати, и знаменитый русский путешественник Иван Федорович Крузенштерн, которого Геннадий считал своим учителем, был того же мнения. Невельский не осуждал их. Дело в том, что Татарский пролив, отделяющий остров Сахалин от материка, действительно крайне узок и мелок, и там часто бушует непогода. Мореплаватели, которые осмеливались туда зайти, видели, как сближаются берега Сахалина и материка. Они, не сговариваясь, пришли к выводу, что это не пролив, а залив, и не рисковали плыть дальше. Таким образом, точные географические координаты этого самого места, а, самое главное, промеры глубин в устье Амура, ими так и не были сделаны. Из разговора с людьми из будущего Невельской понял, что все эти весьма уважаемые люди заблуждались, Амур в своем устье вполне судоходен. И вопрос сей следовало решать как можно быстрее, Россия собиралась надолго и всерьез обосноваться на берегах Тихого океана. Амур же должен был стать водным трактом, по которому из уже более-менее обжитой русскими Сибири на Дальний Восток должны поступать грузы, товары и самое главное, по реке можно сплавлять баржи и плоты с поселенцами, которые будут осваивать эти дикие края. Невельский знал, что канцлер Карл Ниссельроди был категорически против присоединения новых земель на востоке к Российской империи. Но теперь с помощью людей из будущего Россия навсегда избавилась от верного слуги австрийца Миттерниха, и никто уже не в состоянии остановить уверенную поступь великой державы встреч солнцу. Но мало разведать и нанести на карту местонахождение устья Амура. Требовалось застолбить новые границы Российской империи. И чем быстрее это будет сделано, тем лучше. И дело было даже не в притязании на них империцин, которая в свое время силой заставила Московское царство подписать невыгодные для русских условия Нерчинского мирного договора. Главная опасность грозила со стороны европейских государств, спешащих присвоить себе бесхозные земли на Дальнем Востоке. Об этом Невельскому рассказал Александр Павлович Шумилин, человек, чье имя достаточно хорошо было известно в Петербурге. За глаза его часто называли тайным советником императора, но в данном случае имелся в виду не его высокий чин в табеле о рангах, а то уважение, которое оказывал ему государь. Поговаривали, что ни одно из важных решений, касающихся дел управления империей, не принималось без учета его мнения по данному вопросу. «Геннадий Иванович», — сказал Шумилин, — «пора и вам собираться в путь-дорогу. Будете открывать устье Амура и выставлять там казачьи посты и станицы, которые станут лучшим доказательством того, что земля эта нашинская. Под натиском маньчжуров русские вынуждены были покинуть эти места. Теперь мы возвращаемся туда снова. А на каком корабле мне следует отплыть к устью Амура?» — спросил Невельский. «Думаю, что вам лучше будет путешествовать на судне нашей постройки. Вот, посмотрите». Шумилин взял со стола цветную картинку, на которой было изображено нечто, совсем не похожее на корабль. «Александр Павлович», — воскликнул Невельский, — «вы хотите, чтобы я путешествовал на таком вот уродце? А чем он вам не нравится?» — пожал плечами Шумилин. «Вы ознакомьтесь с данными этого, как вы говорите, уродца. Вот, например, корабль этот может принять на борт и перевести со скоростью 30 узлов 3 десятка человек или 220 пудов груза. Это судно, которое у нас называется Ирбис-17, может плыть не только по морю, проходя над мелями, но и выползать на берег. Причалы ему не нужны. У нас подобные корабли уже давно ходят по Амуру. Так что мы найдем вам хорошего шкипера, который поможет вам выбрать подходящее место и основать пост, который со временем превратится в огромный город. 30 узлов, говорите?» Невельский задумчиво почесал затылок. «Ну, тогда я не буду с вами спорить. Скажите, а где я могу своими глазами лицезреть это чудо? Завтра мы с вами отправимся в то место, где строят такие корабли, в будущее. Именно туда. Я готов проследовать туда прямо сейчас. Подождем до завтра. Наберемся терпения, ведь без него трудно добиться чего-либо в нашей жизни. То, что с его изобретением происходит нечто странное, Антон почувствовал еще с месяц назад. Поначалу все шло хорошо и гладко, удалось даже добиться перемещения людей и материальных предметов из точки установки машины в любую точку на земном шаре, причем без каких-либо промежуточных остановок. Скажем, надо перебросить несколько человек с изрядным багажом из Петербурга 21 века в Калифорнию 19 века, нет ничего проще. Надо только ввести нужные параметры в машину времени, уточнить координаты места назначения, и все. Так из 21 века в прошлое перебросили драги, которые в Калифорнии начали мыть золото. Естественно, что главный чекист в крепости Росс-майор Скуратов внимательно следил за тем, чтобы информация о том, что русские приступили к добыче драгметалла, не просочилась за пределы ограниченного круга людей. Была придумана и легенда, дескать, господин Сергеев решил построить на прилегающих к крепости Росс-землях помещения и склады для имущества, которое отныне не принадлежало российско-американской компании. Ведь с ликвидацией Ирака и передачей ее территории и имущества Российской империи была проведена тщательная ревизия, после которой все движимое и недвижимое имущество стало государственным, и приглядывать за ним отныне будут люди казенные. Как и охранять? По указу императора Николая специально для этого выделены были воинские части, которые установили в местах добычи строгий пропускной режим. Охотники сунуть нос в чужие дела быстро поняли, что охранники шутить не намерены. Все желающие проникнуть в запретную зону задерживались, а попытки сопротивления пресекались на корню. И хорошо, если дело заканчивалось синяками и шишками. Несколько человек, попытавшихся отстреливаться от охранников, получили в ответ пулю. В назидание прочим по указанию Сергеева было открыто кладбище для таких неудачников, после чего число тех, кто хотел проследить за делами русских, резко сократилось. Но Антона интересовали дела в далеком прошлом поскольку постольку. Он мечтал проникнуть в будущее, узнать, что произойдет в мире лет этак через 100 или через 200. Увы, все попытки сдвинуть вектор в сторону дней грядущих оказались безуспешными. Но его пути словно вставал некий упругий барьер, который вежливо и аккуратно не пускал изобретателя в будущее. Антон злился, продумывал возможные варианты преодоления этого барьера, но результат был все тот же. В будущее ему так и не удалось проникнуть. И вот однажды, после очередной провальной попытки перескочить в 22 век, он услышал за спиной чужой голос. Антон работал теперь не у себя дома, а в выделенном для него помещении, занимаемом питерским филиалом управления ХА. Проникнуть в его святая святых не мог никто, даже высшее начальство предварительно связывалось с ним и интересовалось, готов ли он его принять. Поначалу Антон подумал, что у него начались глюки на почве переутомления, но голос сообщил, что он коллега Антона, только из будущего. Из какого именно года, незнакомец, назвавшийся Альфредом, правда, уточнять не стал, сказал только, что они давно уже наблюдают за его работой, но стремление проникнуть в будущее не приветствуют. Дескать, еще не созрели люди 21 века для этого. Впрочем, Альфред, или как он разрешил называть себя по-простому, Фредди, готов помочь своим предкам, разумеется, в тех рамках, которые будут ему дозволены. Кроме того, Фредди посоветовал пока не рассказывать о сегодняшнем контакте людям из 19 века, мол, у них и так голова кругом идет от веселой компании, которая без спросу и без стука вломилась к ним из 21 века, а если они узнают еще о потомках потомков. Одним словом, Фредди порекомендовал ограничить круг посвященных в существовании контакта с будущим лишь самыми доверенными лицами, а в случае нужды советоваться с ним. Для вызова его на контакт он передал Антону одну забавную вещицу. На первый взгляд это было нечто вроде брелока, кусочек янтаря, внутри которого сиротливо маячила муха. Вызывать Фредди оказалось просто, для этого Антону было достаточно положить этот брелок на ладонь и мысленно попросить Фредди прийти на помощь. После чего Антон распрощался с так и не удосужившимся появиться перед ним незнакомцем. Впечатление от первого контакта у него было выше крыши. Но для того, чтобы выработать правильную стратегию поведения со старшими братьями по разуму, он решил первым делом переговорить с Юрой Тихоновым. У них уже был разговор о некоторых странностях, обнаруженных в работе машины времени, и о том, что надо поискать, соблюдая, естественно, все меры предосторожности, новые каналы как в прошлом, так и в будущем. Впрочем, Тихонова будущее интересовало мало. Он мечтал погрузиться вглубь российской истории. «Таха, поверь мне», — не раз говорил он, — «эпоха Николая и, конечно, весьма интересна, и люди в ней жили замечательные. Я знаю, что твои приятели уже начали прорастать в эту эпоху. У Виктора сын женился на царской дочери, у моего шефа, полковника Щукина, дочка вот-вот выскочит замуж за жандарма из 19 века». Скоро в табеле о рангах появятся такие чины, как кандидат наук и доктор, или они уже здесь есть, только ведь на времени императора Николая Павловича свет клином не сошелся, о скольких ярких эпизодах нашей истории нам неизвестно, взять, к примеру, эпоху Ивана Грозного, или Бориса Годунова, а период между смертью императора Петра Великого и восхождением на трон Екатерины Великой, ведь чего только не напридумывали о тех событиях, прости господи, историки. Иногда бывает просто тошно читать написанную ими билиберду. Юра, все это, конечно, хорошо и замечательно, но, как ты сам только что сказал, мои друзья врастают в то время, в которое нам удалось попасть. Так что я думаю прежде всего о них. Споры между друзьями, однако, не перерастали в ссору. И Антон, и Юрий были слишком хорошо воспитаны, чтобы несходство своих взглядов на происходящее могло испортить их отношения. Антон, приведя в порядок нервы, связался с Юрием Тихоновым и попросил о встрече. Он не стал особо распространяться о контакте с Фредди, решив рассказать другу все с глазу на глаз, и потому назначил рандеву на природе, в живописном Павловском парке, в котором можно было найти уголок для серьезной беседы, ну и отдохнуть немного от трудов праведных. Юра, то, что я тебе сейчас расскажу, пусть останется между нами. Антоха, мог бы и не предупреждать, обиженно произнес Тихонов, наблюдая за шустрой белкой, которая прыгала по стволу сосны. У нас с тобой теперь вся жизнь, сплошной секрет, но тут уж ничего не попишешь. Сами знали, что нас с тобой ждет. Это самая машина времени, штука в какой-то степени вещь более серьезная, чем ядреная бомба. Ну, если ты готов, тогда слушай. Только я тебя сразу предупреждаю, с головой у меня все в порядке. Не падал, не стукался, не допивался. Тяжелыми наркотиками тоже не увлекаюсь. И Антон подробно рассказал о своей недавней встрече с Фредди. Как он и ожидал, Юрий не стал сходу над ним хихикать и задавать ехидные вопросы. Похоже, что он и сам подозревал, что их путешествия во времени не останутся незамеченными для потомков, которые наверняка уже вовсю пользуются машинами времени, естественно, более совершенными и более продвинутыми. Потом Юрий внимательно изучил оставленный Фредди брелок, с помощью которого можно было связаться со старшими братьями по разуму. Как и Антон, он не обнаружил в нем ничего такого, что позволило бы судить о его принадлежности к девайсам из будущего. «Так говоришь, что Фредди так прямо и сказал, что в будущее нам ходу нет?» — спросил он у Антона. «С одной стороны, я их понимаю. Ты представь себе, в будущее, где все чинно и в ряд, вламываются этакие башибузуки, которые начинают ставить всех на уши. С другой стороны, полностью на корню лишить нас возможности пользоваться машиной времени было бы для них слишком жестоко. Видимо, в их будущем существуют некие правила поведения, которые регламентируют порядок иновременных посещений». «Видимо, да», — ответил Антон. «А насчет их отношения к нам, то оно скорее сочувственное, чем враждебное. Учитывая уровень их техники, они могли бы легко отобрать у нас эту игрушку, а из нашей памяти стереть всю информацию о не в меру шустрых изобретателях. А Фредди и его компания, как мне кажется, наоборот, помогали нам. Ты, Юрик, ни разу не задумывался над тем, что информация о наших делах попала в российские компетентные органы, но так и не стала достоянием спецслужб других стран? А ведь утечек о работе управления ХА должно быть дохренища. Фредди и его братва в 21 веке надежно защищают нас от всяких там НПСИС. Если какой-нибудь Джеймс Бонд что-либо пронюхает о нас, то потомки элегантным движением руки стирают из его памяти всю опасную для нас информацию. Помнишь, как все это показано в голливудском фильме «Люди в черном»? ГМ, ты полагаешь, что именно так все и происходит? — засомневался Тихонов. Хотя белка, которая пробегала мимо них с орешком в зубах, неожиданно остановилась посреди дороги, посмотрела на друзей и закивала головой. «Все, Антон», — обреченно сказал Юрий, — «мы с тобой уже дошли до белочки. Давай заранее распределим с тобой роли. Ты будешь Александром Македонским, а я, уж так и быть, стану Наполеоном Бонапартом». Ну вот, прошло каких-то пару дней, и все дружно начали примерять шлемы с рогами и треуголки. Раздался за их спиной насмешливый голос. «Нет, друзья мои, вам действительно предстоят великие дела. Только Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать 18? «Знаешь, Фредди, — ответил Антон, — мне действительно сейчас очень хочется сломать стул о твою башку. Не знаю, только, какая она, с рогами или с нимбом вокруг макушки. К тому же подслушивать некрасиво. Впрочем, в вашем веке это, может быть, уже стало нормой жизни». «Да, некоторые наши нравственные понятия изменились», — ответил голос. «Только я появился в этом прекрасном парке не для того, чтобы полюбоваться на дивные творения рук наших предков. Я давно хотел откровенно побеседовать с вами, Антон, и с вами, Юрий. А здесь это можно сделать без особых проблем, несмотря на то, что за вами наблюдают сейчас как минимум человек 5 из ваших спецслужб. Скажите, Фредди», — произнес Юрий, — «почему вы, обладая неслыханными для нас техническими возможностями, все же не пресекли на корню нашу работу и позволили нам добиться значительного успеха в работе над машиной времени?» «Видите ли, Юрий», — ответил Фредди, — «в нашем обществе не приняты категорические запреты, хотя изобретателям из нашего прошлого и запрещено посещать будущее. В их же интересах. Не всем детям можно давать в руки спички. А вот насчет прошлого, вы ведь не единственные изобретатели машины времени. Время от времени талантливые люди создавали такие агрегаты и с их помощью попадали в прошлое, не только ваши. Иногда они становились лишь наблюдателями за происходившими там событиями, а иногда они пытались вмешиваться в эти события и откорректировать их в ту сторону, которая для них казалась наиболее подходящей. И что вы с ними делали?» — спросил Юрий. «А ничего», — сказал Фредди. «Просто, когда мы убеждались, что новоявленные архимеды могут наломать немало дров, мы блокировали их порталы. И среди тех, к Горького они удостоили своим посещением, в памяти оставались лишь легенды о прорицателях и пророках, которые неизвестно откуда появились и неизвестно куда делись. «Занятно», – задумчиво произнес Антон. «Скажите, Фредди, не ожидает ли нас подобная участь?» «Уже нет», – ответил голос. «Наш консилиум, так мы называем совет ученых, собираемый в экстренных случаях, пришел к выводу, что союз двух империй может пойти лишь на пользу каждой из них. Мы вообще-то не приветствуем авторитарное правление, но если люди ничего не имеют против него, и как нам теперь быть?» Антону стало интересно узнать планы потомков. «Признайтесь, Фредди, ведь ваше явление мне не случайно. Согласитесь, что вы могли бы и дальше наблюдать за нами со стороны». «Могли», — ответил Фредди. «Но нас заинтересовал вариант взаимодействия двух цивилизаций, живущих в разные эпохи. Мы можем помочь вам попасть во времена, отстоящие от царствования императора Николая и на 100, 200, 300 лет. Мы хотим посмотреть, как люди, живущие в те времена, воспримут тех, кто пришел к ним из середины 19 века, то есть нам, тем, кто родом из века 20-го, туда ходу не будет», — переспросил Антон. «Нет, почему?» — ответил Фредди. «Просто вы не сможете утащить в век Ивана Грозного или Петра Великого самолеты, боевые корабли и бронетехнику, которой не было в армии Николая и, впрочем, вы обсудите все, что я вам сейчас рассказал. Может быть, у вас и не появится желание забираться в такие древние времена. Хотя, Юрий, по вашим глазам я вижу, что наше предложение вас заинтересовало, а я еще ничего не решил», — произнес Тихонов. «Во-первых, надо все тщательно обдумать и взвесить, а, во-вторых, как вы понимаете, требуется общее согласие моих друзей. Я не могу вам гарантировать, что все они вдруг захотят отправиться во времена развитого феодализма, хотя лично я был бы не против вашего предложения». «Ну, вот и отлично. Буду ждать вашего решения. Связаться со мной можно с помощью брелока, который я дал Антону. А пока я прощаюсь с вами. Надеюсь, что в ближайшее время вы сообщите мне о своем решении». Антон и Юрий переглянулись. Белочка, которая сидела все это время на дорожке и грызла орех, схватила его в зубы и резво поскакала к ближайшей сосне. Друзьям показалось, что она на прощание им подмигнула. Но, возможно, это им и в самом деле показалось. «Неожиданные поступки следует ожидать от тех, от кого ты их меньше всего ждешь», — подумал Шумилин, еще раз перечитывая донесение, полученное из США. Работающая там группа разведчиков во главе с Германом Никольским установила контакт с племянником Наполеона Бонапарта, мистером Жеромом Бонапартом. Правда, фамилию Бонапарт, сын младшего брата французского императора, тоже Жерома Бонапарта, не состоявшегося короля Вестфалии, носил лишь за пределами Франции. После брака с миллионершей из Балтимора Элизабет Паттерсон их сын, Жером-младший, был лишен права носить фамилию Бонапарт, что, впрочем, не особо его огорчало. Родственник великого корсиканца успел окончить Гарвардский университет и получить диплом юриста, но по профессии он не работал, а с головой ушел в политику. Причем его интересы лежали не только в Новом Свете. Еще до рождения сына отец Джерома-младшего оставил семью и женился на принцессе Екатерине, дочери вюртембергского короля Фридриха, и вместе со своим неугомонным братцем Жером-старший поучаствовал во всех войнах, которые в то время вела Франция. В России русские солдаты дали ему шутливое прозвище «Король Ерема». После 100 дней Наполеона он вынужден был покинуть Францию и жил в Австрии, Италии и Бельгии. Именно там с ним и другими родственниками и встретился Джером-младший, совершивший длительный вояж по Европе. О чем шел разговор между членами большого корсиканского семейства, доподлинно неизвестно. Но в 1839 году Джером-младший под фамилией Паттерсон посетил Францию. Минуло не так уж много лет, чтобы французы позабыли славные времена правления Наполеона Бонапарта. На фоне блистательного полководца и правителя нынешний король Луи Филипп выглядел довольно бледно. Роялисты не могли простить отца Луи Филиппа, герцога Орлеанского, во время республики отказавшегося от своего титула и взявшего фамилию Эголите, равенство, за его либеральные взгляды и за то, что он проголосовал в конвенте за смертный приговор для своего родственника короля Людовика XVI. Сам же Луи Филипп после реставрации сумел помириться с бурбонами и вернулся во Францию, где ему вернули конфискованные во времена республики громадные имения его отца. Правда, сын гражданина Эголите был себе на уме. Он сумел сколотить кружок единомышленников, в основном из числа банкиров и богатых предпринимателей, и в 1830 году совершил государственный переворот. Все это сопровождалось кровопролитием, за что Луи Филипп позднее получил прозвище «Король баррикад». Спихнув с престола своего родственника Карла Икса и отстранив от власти внука короля герцога Бордоского, Луи Филипп в августе 1830 года сам стал монархом. Правил он под лозунгом «Enrichissimus vos» – «Обогащайтесь». Однако сколотить состояние могли далеко не все. В стране во время правления Луи Филиппа зрело недовольство. Были и открытые выступления против нового монарха, как, например, волнение рабочих в Лионе в 1831 и особенно июньское восстание 1832 года, воспетое Виктором Гюго в «Отверженных», когда на улицы Парижа вышли более 100 тысяч человек. Этот мятеж был достаточно быстро подавлен, и это привело лишь к закручиванию гаек, но недовольство в народе от этого меньше не стало. Людей раздражала страшная коррупция. Дорвавшиеся до власти буржуа набивали карманы, везде царило взяточничество и кумовство. Пытаясь поднять свой престиж, Луи Филипп инициировал перенос останков Наполеона Бонапарта с острова Святой Елены в Париж. Это произошло в декабре 1840 года, но возвращение к идеалам бонапартизма не сняло социальное напряжение. Поэтому Луи Филипп поддерживал спокойствие в королевстве репрессиями и усилением полицейского сыска. Отношение же французов к своему королю хорошо видно на карикатуре Оноре де Мье, изображающей Луи Филиппа, медленно превращающегося в перезрелую грушу. Кстати, воцарение Луи Филиппа напрочь испортило отношения между ним и российским императором Николаем I, а ведь они были до этого друзьями, что называется, не разлей вода. В 1815 году великий князь Николай Павлович прибыл во Францию, где остановился у герцога орлеанского Луи Филиппа. Николай был очарован добротой, умом, манерами и изяществом герцога. Вернувшись в Россию, Николай вел активную переписку с Луи Филиппом. И тот факт, что герцог орлеанский после июльской революции вдруг стал королем Франции, император Николай воспринял это как личное предательство, полагая, что его друг перешел, по его мнению, на темную сторону революции и либерализма. Русский царь возненавидел Луи Филиппа, самозваного короля-гражданина. Русская внешняя политика, начиная с 1830 года, стала во многом антифранцузской. Николай ненавидел Луи Филиппа до такой степени, что отказывался использовать его имя, называя его просто узурпатором. В донесении, полученном Шумилиным из «Нового света», сообщалось о планах Жерома Бонапарта-младшего занять престол своего дяди. Конечно, с его возможностями и силами в данный момент это было невозможно. А если ему в этом помочь, Александр задумался. Один из самых активных претендентов на французский трон, несостоявшийся император Луи Наполеон III был мертв. Прочие потомки Бонапарта особого рвения к власти не испытывают. Выгодна или невыгодна России смена монарха во Франции, ведь она рано или поздно все равно произойдет. И вместо короля всеми делами в стране будут вертеть жалкие марионетки французских банкиров, которые не испытывают никакой симпатии к России. Взять хотя бы тех же Ротшильдов. Шумилин еще раз перечитал донесение и решительно протянул руку к рации. В случае необходимости он по договоренности с Николаем пользовался этим видом связи. Дождавшись ответа императора, Александр попросил царя принять его по одному весьма деликатному делу. Разговор Шумилина и Николая и закончился неожиданно. Внимательно выслушав Александра и полистав переданные ему документы, император хмыкнул, задумался, а потом произнес: «Александр Павлович, мне кажется, что вам стоит переговорить обо всем, что здесь изложено, с действительным статским советником 19 Адамом Сактынским. Вы, наверное, в вашем будущем немало о нем наслышаны». Шумилин вынужден был признаться, что о чиновнике для особых поручений Сактынском, который фактически возглавлял зарубежную резидентуру русской военной разведки, даже в 21 веке было известно немногое. Этот поляк, несмотря на то, что являлся шляхтичем по происхождению и католиком по вероисповеданию, усердно служил России и сумел, особо не выпячивая свою личность, добиться немалых успехов. Его высоко ценил граф Бенкендорф, который, если признаться честно, к полякам относился настороженно. С людьми из будущего Сактынский практически не имел прямых контактов. Дело в том, что император опасался, что среди действующих агентов Адама Александровича могут оказаться те, кто работал не только на Россию. Поэтому все общие вопросы с зарубежной разведкой Шумилинса товарищи старались решать через Александра Христофоровича Бенкендорфа или майора Соколова. Так было, к примеру, во время охоты за красным зверем, Дэвидом Урквартом. Охота оказалась успешной, лохнесское чудовище, так орлы полковника Щукина окрестили Уркварта потому, что клан, к которому он принадлежал, находился на берегу знаменитого озера Лох-Несс, было отловлено и отправлено в 21 век для дальнейшей работы с ним. А сейчас император желал, чтобы мы совместно с Адамом Сактынским воспользовались имеющимися у него каналами влияния на политическую обстановку во Франции. Из чего можно было сделать вывод: Николай принял окончательное решение покончить с королем баррикад Луи Филиппом, который превратил страну в клоаку. Сюда сползались русофобы всех мастей, от участников польского мятежа 1831 года до отечественных бунтарей, вольготно чувствовавших себя в парижских отелях. Благо деньги на комфортное проживание поступали из Британии. Именно Сактынский нашел агента, который взял на себя нелегкую работу по продвижению русского влияния во Франции. Им стал Яков Николаевич Толстый, отставной гвардии штабс-капитан, в прошлом старший адъютант главного штаба. Действительно, кто бы мог подумать о том, что российским агентом окажется бывший член Союза благоденствия, который после выступления декабристов на Сенатской площади был привлечен к следствию, но из страха перед наказанием отказался возвращаться на родину из Франции. Обосновавшись в Париже, главном очаге антирусских настроений в Европе, эмигрант поневоле оказался в весьма стесненных материальных обстоятельствах. Оценив создавшуюся ситуацию, Толстый решил стать, как потом метко выразился Петр Вяземский, генеральным консулом по русской литературе во Франции. Он вел литературную колонку в одной из парижских газет, переводил на французский язык новые стихотворения и прозу Пушкина, открывал для местного читателя Грибоедова, Крылова, Бестужева-Марлинского. Старания Якова Толстого заметили в России. В конце 1836 года в поданной на имя государя записке он изложил плод своих многолетних раздумий, план его заграничной деятельности на пользу России. В частности, он предлагал во Франции создать некое секретное российское пресс-бюро, среди задач которого, например, подкуп наиболее влиятельных французских журналистов, а также учреждение в Париже на подставное лицо издания, которое служило бы негласным рупором российской политики в регионе. Для этого, по его расчетам, требовалось 50 тысяч франков или 12500 рублей. Александр Христофорович Бенкендорф убедил императора простить грехи молодости несостоявшегося декабриста и пригласить его в Россию. Там его и завербовал Сактынский. Толстый стал числиться корреспондентом в Министерстве народного просвещения, но в то же время чины и содержание он получал от три отделения его императорского величества канцелярии. Яков Толстый неплохо поработал в Париже, ему удалось привлечь к сотрудничеству редактора влиятельной газеты «Пресса» Миля де Жерардина, причем без банальной вербовки или подкупа. Был найден нестандартный ход. Французу обещали беспрепятственное распространение газеты в России в обмен на сущий пустяк, поддержать информационную кампанию России против польских эмигрантов, окопавшихся во Франции после подавления восстания 1831-1831 годов. Три года спустя польский граф Замойский предпринял попытку опубликовать в Париже написанную им сатирическую биографию императора Николая I, однако благодаря вмешательству Толстого и демаршу русского посланника в Париже на нее был наложен запрет. Словом, потрудился во Франции резидент русской разведки Яков Толстый неплохо. Недаром его французский историк 20 века профессор Мишель Када называл не иначе как шпионом столетия. Император предложил Шумилину воспользоваться связями Толстого и начать кампанию, направленную против короля Луи Филиппа. В качестве альтернативы ему следовало продвигать племянника Наполеона Жерома Бонапарта. Популярности Жерома способствовала вспышка бонапартизма среди французов, связанная с перезахоронением останков великого корсиканца в декабре 1840 года. Вот как описывал все произошедшие Оноре де Бальзак в своем письме Эвелине Ганской. «Берега Сены были черны от теснившегося на них народа, и все опустились на колени, когда мимо них проплывал корабль. Это величественнее, чем триумф римских императоров. Его можно узнать в гробнице. Лицо не почернело, рука выразительна. Он, человек, до конца сохранивший свое влияние, а Париж – город чудес. За 5 дней сделали 120 статуй, из которых 7 или 8 просто великолепны. Воздвигнуто более 100 триумфальных колонн, урны высотою в 20 футов и трибуны на 100 тысяч человек. Дом инвалидов задрапировали фиолетовым бархатом, усеянным пчелами. На торжественной церемонии в память императора французов реквием исполняло 150 музыкантов и 150 певцов. Еще живы были участники походов Наполеона. Они могли наглядно сравнить двух монархов, императора-полководца и короля-грушу. Сравнение, естественно, было не в пользу последнего. Яков Толстой докладывал о настроениях, царивших в Париже. Так что шансы на королевский трон у Джерома Бонапарта были вполне реальными. «Здравствуйте, мсье Бонапарт», — сказал Джекопо, пожимая протянутую ему руку. «Я очень благодарен вам за то, что вы согласились меня принять. Я же вам говорил, что вы — желанный гость в этом доме, причем в любое время дня и ночи», — улыбнулся Жером Бонапарт. «Так что заходите. Я собирался позавтракать. Не составите ли вы мне компанию? Заодно мы и поговорим. Или то, что вы желаете мне сообщить, следует обсудить с глазу на глаз». «Именно так, мсье Бонапарт, именно так». «Тогда», — тут Жером пристально посмотрел на Джекопо, — «пройдемте в мой личный кабинет, Филиппо». Он повернулся к одному из своих людей. «Принеси нам пару бутылочек белого из Бунифацио. Или вы предпочитаете красное, мсье Бьянки?» «Я всякое люблю», — улыбнулся тот, — «лишь бы вино было хорошим, особенно если оно с нашей родины». После того, как первые тосты были провозглашены, а бокалы опустошены и вновь наполнены, Жером Бонапарт вопросительно посмотрел на Джекопо, и тот с улыбкой сказал: «Мсье Бонапарт, я только что получил информацию, которая может вас заинтересовать, и касается она французского трона, на который вы имеете намного больше прав, чем король Груша». «Я тоже так считаю», — кивнул Жером, — «хотя трон для меня не самоцель. Видите ли, после того, как моего дядю изгнали на забытый богом остров посреди Атлантики, а потом и убили, да-да, я уверен, что он умер не своей смертью, во Франции лучше стало только тем, кто близок к трону. И я надеюсь, что мне, если я, по чечаянию, стану королем или императором, тут титул не столь важен, удастся с большим успехом править страной, которая истосковалась по сильной власти. Но вам хорошо известно, что сил, которые имеются у меня в наличии, недостаточно для того, чтобы свергнуть Луи Филиппа. Если, конечно, мне и моим приверженцам кто-нибудь не поможет. Но кто именно? Англия? Вряд ли. Сейчас она лучший друг короля Груши. С Австрией у Луи Филиппа родственные связи через его супругу Марию Амалию Неаполитанскую. Ведь нынешняя французская королева приходится внучкой австрийской императрицы Марии Терезии. Другие же германские государства не столь хорошо к нему относятся, но считают, что он – все же лучший вариант из множества плохих. А Россия, с которой вы связаны? Да, император Николай не любит Луи Филиппа, но моего дядю он любит еще меньше. Так вот, мне дали знать, что русский император не только не против вашего восшествия на престол, но и готов помочь, в первую очередь оружием. На лице Жерома Бонапарта на секунду появилось изумление, но через мгновение он совладал с собой. После двух или трех минут молчания, кивнув каким-то своим мыслям, он пристально посмотрел на Джекопо и произнес: «Я полагаю, что кто-то из посланцев Николая хочет со мной встретиться». «Именно так, мсье Бонапарт». «Хорошо, давайте поступим следующим образом. Сообщите, что я буду благодарен им за любую помощь, и что я надеюсь на визит одного из них в любое устраивающее их время. Но как быстро их человек сможет здесь появиться? Я не про вас, а про тех, кто уполномочен говорить от имени императора, или от имени атлантов». Жером внимательно посмотрел в глаза Джекопо. Тот пожал плечами. «Об этом я не осведомлен, мсье Бонапарт, но мне точно известно, что его визит можно ожидать в ближайшие дни. Извините, я все время забываю про новых советников русского императора и о их необыкновенных способностях. Поверьте мне, они для меня загадка, которая не дает мне покоя. Ну что ж, мсье Джекопо, я буду с нетерпением ждать от вас новостей, а пока хочу поблагодарить. Давайте же выпьем за то, чтобы в нашей многострадальной Франции вновь наступила эпоха благоденствия. Поверьте, наша страна это заслужила». Глава 4. Гости из прошлого. Виктора Сергеева одолевали заботы. Нет, дела в крепости шли хорошо, даже можно сказать, превосходно. Полковник Щукин во время очередного сеанса связи сообщил ему, что они в ближайшее время прибудут в крепость Рос. «И учти, Иваныч, мы будем не одни, жизнерадостно поведал Щукин. «С нами в Петропавловск, а возможно, что и в сам Петербург, следуют индейцы Лакота. Они желают полюбоваться на наше житье-бытие, чтобы сделать соответствующие выводы. Люди они неприхотливые, так что особого комфорта им обеспечивать не надо. А вот встретить их с уважением, одарить, как здесь принято, ценными подарками, необходимо. Ты потолкуй об этом с когтем орла. Он хорошо разбирается в обычаях здешних аборигенов. Тем более, что встреча с ним наших гостей предусмотрена официальным протоколом. А так у нас все в порядке. Все живы и здоровы. Личный состав показал себя с самой лучшей стороны. Кстати, Михайлыч, Сергеев довольно улыбнулся и произнес в микрофон. Передай своему личному составу, что государь-император остался доволен результатами вашего вояжа, и по возвращению в Петербург все вы будете награждены. Это хорошо, Иваныч, отозвался Щукин. Как там у классика? Нет, ребята, я не гордый, не загадывая вдаль. Так скажу, зачем мне орден? Я согласен на медаль 20. Между прочим, медали тут для нижних чинов, усмехнулся Сергеев. А для господ офицеров, ордена. Впрочем, мне и без ваших дел хлопот полон рот. Тут Шурик Шумилин порадовал меня. На стажировку мне должны прислать десяток головорезов, которых в Гатчине дрессировал мой сынуля. Колька говорит, что отобрал самых лучших. Не знаю, не знаю. Думаю, что отцу родному он вряд ли подсунет каких-нибудь лохов. Только мне теперь лишняя забота – разместить их, поставить на довольствие, помочь оборудовать территорию для тактических занятий и стрельбища. А ты припаши Никифора Волкова, посоветовал Щукин. Парень он толковый, и хозяйственная жилка у него имеется. К тому же скоро в крепости будет его прямой и непосредственный начальник, Яков Бакланов. Так и сделаю, вздохнул Сергеев. Это я так, по-стариковски, ворчу. А десяток отличных спецов мне пригодятся. Тут возня идет непонятная. Похоже, что пиндосы все-таки решились сцепиться с мексиканцами. В наших краях пока все на уровне слухов. Но люди майора Скуратова прознали, что америкосы подтягивают силы к границе с Мексикой. И я того же мнения. Поэтому надо форсировать наши индейские дела. Впрочем, тема сия не в нашей компетенции. Мы обсудим ее с Шуриком Шумилиным, когда прибудем в Питер. Жду вас с нетерпением. До связи, до связи. Сергеев вышел из своей штаб-квартиры на улицу. Он задумчиво кивнул проходившему мимо Дику Фергюссону, посмотрел на часы, уже пора было обедать, и помахал рукой майору Мальцеву, который неспешно прогуливался по единственной улочке крепости под руку со своей супругой. В доме же его ждала и Сабель, уже успевшая накрыть на стол. Беременность у нее протекала сложно, уже пожилую по здешним меркам женщину часто мучил токсикоз. Но она мужественно терпела все, хотя лицо ее осунулось, и слабость часто заставляла почтенную Донну отдыхать в мягком кресле. «Ничего», — подумал Сергеев, — «скоро в крепость прибудет опытный акушер-гинеколог, который займется бедной Лизонькой. К тому же ей будет не скучно, вместе с ней у медика будут наблюдаться супруга Мальцева и Ольга Румянцева». «Представляю», — усмехнулся про себя Виктор, — «какие шедевральные картины может нарисовать Карл Брюллов, который решил отправиться в новый свет со своей музой. А уж типажи и пейзажи здесь такие, которых не найдешь в занюханной Италии или Германии. Одно буйство красок чего стоит». В ворота крепости въехал всадник в военной форме. Приглядевшись, Виктор узнал в нем Никифора Волкова. Видно было, что казак спешит, он галопом мчался прямо к дому Сергеева. Что-то случилось, ведь Никифор, человек спокойный, порой даже слишком, подумал Виктор. Он сделал рукой жест и сабель, дескать, обожди немного, и встал из-за стола. Никифор подскакал к крыльцу, остановился и соскочил со своего жеребца. Виктор Иванович, торопливо начал он, тут такое дело. Ну, говори, Никифор, не тяни, перебил его Сергеев. Что за напасть свалилась на наши головы? Не знаю, напасть это или нет, ответил казак, но тут неподалеку, в лесу, мои хлопцы видели такое. В общем, четырех мужиков, одетых в кафтаны и шапки, такие, как у стрельцов во времена царствования государя Петра Алексеевича. И оружие у них, старинные ружья и сабли. А что они там делают, в этом лесу? Спросил Сергеев. Ничего не делают. Похоже, что по дороге они подстрелили какую-то дичину, которую сейчас варят в котелке. Видать, шибко голодные, моих ребят не заметили, а они подобрались к ним совсем близко. Водила, подумал Виктор. Наверное, Антоха опять чего-то там намудрил. Взял, да и закинул стрельцов царских прямиком в Калифорнию. И что нам теперь с ними делать? Слушай, Никифор, позови ко мне майора Скуратова и майора Мальцева. Надо потолковать. А пока о том, что видели твои ребята, никому ни слова. Понял, понял, Виктор Иванович. Сейчас все сделаю. Только чует мое сердце, что неспроста все это. Николай приветливо встретил Шумилина. Было видно, что что-то его обрадовало, и Александр решил пока не сразу начать нелегкий разговор о делах французских, а побеседовать сперва на общие темы. «Присаживайтесь, Александр Павлович», — сказал император. «Вы сообщили, что вам необходимо обсудить со мной некое деликатное дело. Отвечу, что и у меня есть для вас нечто, что можно назвать деликатной темой. Тем более, что она касается именно вас». Шумилин насторожился. Он почувствовал, что Николай решил сегодня окончательно разрубить Гордиев узел, увязывающий взаимоотношения его сына и царской дочери. Вот только что именно решил император, судя по выражению его лица, можно было сделать вывод. Решение должно обрадовать тайного советника монарха. Александр не ошибся. Николай сходу взял быка за рога. «Александр Павлович, мы с вами люди взрослые, неплохо разбирающиеся в тайнах человеческой души. Для меня давно уже не секрет то, что ваш сын влюблен в мою дочь Ольгу. А вчера я узнал, что и она испытывает к нему те же чувства. Я имел с ней долгую беседу. Ольга утверждает, что она давно уже неравнодушна к Вадиму, и никого другого она не хотела бы видеть своим супругом». Александр тяжело вздохнул. Он не знал, с чего и начать. Самое главное, Николаю уже было все известно. Теперь в его власти было решить судьбу влюбленных. Если он скажет «нет», то спорить с ним будет бесполезно. Но, похоже, император не собирался произносить это роковое слово. «Ваше Величество», — начал он, — «мне тоже известно о чувствах, которые испытывает ваша дочь к моему сыну. Поверьте мне, если они поженятся, то Ольга станет так же дорога мне, как моя собственная дочь. Она замечательная девушка. К тому же мне известно, как сложилась ее судьба в нашей истории. Выйти замуж за садомита, который ее откровенно избегал, прожить всю жизнь в одиночестве, без детей и семьи, находя утешение в благотворительности для чужой для нее страны и людей. Это ужасно. Нет, Ольга всего этого не заслужила. С моим сыном она будет счастлива, у нее будет семья, дети, словом, все то, что должно быть у человека согласно заповедям Божьим». Николай, внимательно слушавший Шумилина, кивнул головой и смахнул слезу. Ему тоже не хотелось, чтобы Ольга с брезгливостью жила бок о бок с человеком, находившим удовольствие в богопротивных плотских утехах. А сын Шумилина ему нравился. Красивый и храбрый юноша, умный и деликатный. К тому же император дорожил хорошими отношениями, сложившимися с его отцом. Николай теперь редко принимал важные решения, предварительно не посоветовавшись с Шумилиным. «Александр Павлович, не буду ходить вокруг да около. Скажу вам прямо, я согласен выдать свою дочь за вашего сына. В конце концов, Адине вышла замуж за сына господина Сергеева, и таким образом, еще один брак с человеком из будущего уже не будет чем-то сверхординарным. Я вижу, как Адине счастлива с Николя, и мое отцовское сердце радуется, наблюдая за их семейной жизнью. А там, глядишь, и детки у них пойдут. Впрочем, всему свое время. Ваше Величество», — начал был Александр, но царь жестом остановил его и сказал: «Александр Павлович, помнится мне, что я уже давал вам разрешение при приватных разговорах со мной обходиться без титулования, так что можете называть меня просто по имени и отчеству». «Хорошо, Николай Павлович, скажу вас честно, после смерти жены Вадим, единственной дорогой мне и близкий человек, и я буду рад, если еще при моей жизни он обзаведется семьей». «Да будет так», — произнес Николай. «Только, Александр Павлович, я хочу попросить вас, оставим в секрете наш сегодняшний разговор. Скоро из дальних странствий возвратятся полковник Щукин и его дочь. Я попрошу, чтобы Вадим тоже присоединился к ним. Здесь, в Петербурге, мы окончательно переговорим с молодыми и назначим день свадьбы. Как мне кажется, она должна пройти без особой огласки. Кому надо, будут о ней знать, остальным же это ни к чему. Хочу напомнить вам, что согласно акту о престолонаследии и дополнению к нему, введенным моим старшим братом Александром Благословенным 21, дети, рожденные в их брачном союзе, не могут претендовать на российский престол. Но, как я полагаю, сие не очень вас расстроит. У цесаревича Александра будут наследники, которые не дадут династии пресечься. К тому же у великого князя Константина Николаевича в нашей истории было 4 сына, так что трон Российской империи не будет вакантен. Вот и отлично. Так что, Александр Павлович, готовьтесь засылать сватов. Как говорится, наш товар, ваш купец. Император подмигнул Шумилину и рассмеялся. Николай посчитал, что аудиенция окончена, но Александр со вздохом положил на стол папку, с которой он пришел на доклад к царю, и произнес: «Николай Павлович, я сожалею, что отдел семейных и радостных вынужден перейти к делам низким и не всегда приятным». Император насторожился. «Александр Павлович, вы получили тревожные вести из Русской Америки?» «Нет, там пока, слава богу, все в порядке. Речь пойдет о делах европейских, хотя их и можно назвать в какой-то мере семейными. Скажите, когда вы получали последний раз известие от вашей сестры, королевы Нидерландов Анны Павловны?» Николай переложил бумаги у себя на столе и, найдя среди них послание своей сестры из Гааги, посмотрел на дату. Письмо было написано 2 недели назад. Анна сообщала о своих семейных делах и о картинах, которые ее муж, король Вильгельм, приобрел для своей коллекции. «А что, Александр Павлович, вы получили нечто, что должно меня встревожить? Как вам сказать, есть вести, связанные с беспокойными соседями Нидерландов. Как вы помните, во многом благодаря проискам пришедшего к власти в Париже в июне 1830 года короля Баррикад Луи Филиппа, в августе того же года в Брюсселе вспыхнули беспорядки. Людская молва приписывает поводом для начала мятежа премьеру в брюссельском театре «Де ла Монни» оперы Даниэля Обернемая из «Партичи». На самом же деле поводом для начавшихся беспорядков стала не эта опера, а происки французской агентуры. «Я помню», — кивнул Николай. «Этот хромой мерзавец Талейран немало потрудился, чтобы отторгнуть от Нидерландского королевства значительную его часть. А чтобы сделать свои притязания более убедительными, в королевство вторглась 50-тысячная французская армия. Король Луи Филипп не отказался от намерений прибрать к рукам вновь образованную Бельгию, а пока в нем проводится активное внедрение в школах Фландрии французского языка. Экономика же Бельгии пришла в упадок, выросла безработица, а доходы антверпенского порта снизились. Я вычеркнул имя узурпатора Луи Орлеанского из числа своих друзей», — воскликнул Николай. «Франция хочет неприятностей, она их получит. Я готов даже помириться с семейством Бонапарта. Ведь, что ни говори, Наполеон был великим полководцем и политиком. Мой отец был готов заключить с ним союз. Но что случилось, то случилось. Вот об одном из родственников покойного французского императора я и хочу вам сообщить», — ответил Шумилин. «Живет он в североамериканских Соединенных Штатах. Это сын Жерома Бонапарта, младшего брата Наполеона. Его тоже зовут Жером. Наш человек в Новом Свете недавно встретился с ним. Вот что ему удалось узнать. Капитан-лейтенант Невельской с первого взгляда влюбился в корабль из будущего, на котором ему предстояло совершить великие открытия. Ведь, разведав устье Амура, Россия получит право застолбить его и превратить великую реку в оживленный торговый путь. А Амур, как Невельская узнала из справочников, которые любезно предоставил ему Александр Павлович Шумилин, считается 9-й по величине рекой мира. Ее длина – почти 3000 верст. В Китае Амур называют Хэйлунцзян, что переводится как «река Черный дракон». И это неспроста. Жители Поднебесной представляют эту реку в виде огромного дракона. Его хвост лежит в Монголии, туловище – это, собственно, Амур, а лапы – притоки Зея и Бури, Сунгари и Уссури. А голова дракона – это устье реки, где черный дракон пьет воду из Амурского лимана. Вот познакомиться поближе с головой дракона, лицом к драконьей морде, и предстояло капитан-лейтенанту Невельскому. Он уже знал, что в истории пришельцев из будущего именно он открыл устье Амура. При этом его открытие поставило в тупик тогдашних географов. Они не могли никак решить, к какому морю следует относить Амурский лиман. Некоторые относили его к Сахалинскому заливу, то есть к Охотскому морю, некоторые – к Татарскому проливу, который считался частью Японского моря. По факту же лиман был расположен примерно посередине, в месте их встречи. Кроме всего прочего, Невельскому поручалось ясно обозначить государственную принадлежность острова Сахалин, протянувшегося с севера на юг почти на 1000 верст от Охотского до Японского моря. Геннадий Иванович прочитал в истории освоения Дальнего Востока о том, что в устье Амура им в 1850 году был основан Николаевский пост, который через 6 лет станет городом. «Правда», — с улыбкой произнес Шумилин, — «ваш самовольный поступок вызвал гнев канцлера Ниссельроде, который потребовал от императора Николая Павловича строго наказать вас.